Свое прекрасное утро она проспала. Впервые за много лет проспала. Пришлось подскакивать с постели, да проводить его в неприятные сутолоки меж ванной, зеркалом и платяным шкафом. Никакого удовольствия, черт побери. Выскочила из подъезда, огляделась лихорадочно в тайной надежде, не затаилась ли поблизости большая черная машина с водителем Колей, и тут же себя одернула: не надо так суетиться. Все, что вчера произошло, и было вчера. Надо себя в руках держать. Может, оно, это произошедшее, давно одумалось, посерьезнело и помахало ручкой в ее сторону. Она даже и думать об этом не будет. Да, совсем не будет, потому что так не бывает на самом деле. Надо себе отчет дать. Не бывает. Однако все равно думалось. И пока в переполненном автобусе толклась, и пока за рабочий стол усаживалась, все думалось. И не так, чтобы конкретные мысли-вопросы в голове вставали и четкого ответа требовали. Вовсе нет. Просто гуляла по организму беспорядочное нытье, тосковала по вчерашнему ощущению предчувствия. Когда заверещал в сумке мобильный, подскочила на стуле, как ужаленная. Выхватила из сумки, сердце зашлось, глянула на дисплей. Нет, это всего лишь Женька звонит. Просит ей денег на мобильный закинуть. Хорошо, хоть после Женькиного звонка отрезвилась немного. Чего это она в самом деле так расклеилась? Вон, работа не в проворот. Не успела за стол сесть, как милая начальница Елена Ирастовна бумаг уже всяких понатаскала, и все срочные. Подойдет, сунет Лине под нос, еще и грозно коготком сверху постучит, что означает «это, мол, очень-очень срочно». И снова звонок, и снова подскок на стуле, и сердце кульбитом в пятке. Буквы на дисплее скачут расплывчато. Дина звонит. «Да, Дина, конечно. Станислава Васильевна, здорово. Да, конечно. Вечером что? Мимо едете? Сможете подвезти? Огромное, огромное вам спасибо. Да, в машине поговорим». А может, вообще этот мобильный отключить к чертовой матери? Чтоб не унижать себя ожиданием, из чего она взяла, что он должен звонить, сказал же, думать 4 дня. Вот она и будет думать. Нет, все-таки дурацкая, дурацкая ситуация. О чем она думать должна? Вылить бы сейчас холодное ведро воды себе на голову, встряхнуться да начать жить, как раньше, легко прыгая из одной жизненной трудности до несправедливости в другую. Главное, чтобы получалось легко, и чтобы никто ножку не подставлял, не искушал всякими там предчувствиями. Решено. Она так и поступит. Выключит мобильный, включит достоинство и терпение и с головой в работу. Вон, опять Ирастовна каблуками цокает, очередную бумажку тащит. «Давай, тащи, чего уж, я все сделаю. От зарплатной необходимости никуда не денешься, пока Женькин институт еще 2 года тянуть надо. А потом я пошлю тебя так далеко, дорогая Ирастовна, что ты с ног собьешься, прежде чем еще одну такую терпеливую идиотку найдешь». Интересно, о чем это Дина с ней хочет поговорить? Если опять продуктовые чеки изучать будет, то и огрызнуться придется. Нет, в самом деле. Когда договор заключали насчет унижения, не уговаривались. По договору у них дружественный ужин с ее неврастенической мамашей. И все. И пусть еще спасибо скажет, что покупку продуктов для ужина Лена на себя взяла. А может, у них это вообще семейное унижением развлекаться? Может, и дочка, как мама, ищет в нем доказательства своего флёра избранности. Стоп, стоп. Чего это она себя вдруг накрутила? То и Растовну страсть как захотелось подальше послать, то на Дину огрызнуться. Так, пожалуй, и сама неврастеничкой станешь. Вот что значит лишить себя утреннего 2-часового удовольствия. Весь день как на иголках. Тем не менее, рабочий день, каким бы ни случился, а подошел к концу, Лина включила телефон, пролистала строку пропущенных вызовов. Нет, никакого звонка не было. И как это надо понимать, уважаемый Павел Сергеевич? Это у вас шутки такие, да? А может, вы тоже подобным образом доказательств своего флёра избранности жаждете? Если так, то это совсем уж глупо. Так Лина и села к Дине в машину и вместе с чувством попранного достоинства выпалила ей прямо в лицо: «Если вы сейчас потребуете от меня чек на покупку продуктов, то я буду вынуждена разорвать наш договор. Вы что, не понимаете, как эта проверка меня унижает?» Дина, вздернув брови, вдруг улыбнулась вполне доброжелательно. Хмыкнув, легко тронула ключ зажигания, молча вырулила на проезжую часть, потом повернула к Лине довольное лицо. «Все с вами понятно, Лина. Значит, и вас-таки довела моя мамочка до точки кипения. А я уж сомневаться начала грешным делом». «В ком сомневаться? Во мне?» «Да нет, в себе. Знаете, как-то нехорошо сознавать себя плохой дочерью. Какая б ни была, она мне мать все же. Вроде как терпеть надо, а теперь вижу, моя мамочка любого может до нервного срыва довести. Выходит, я совершенно правильно поступаю, что ограждаю себя». «Значит, вы только за этим приехали?» — вскипела Лина. «Чтобы тест на мое терпение провести?» «Ну да, а что?» «Да ничего. Между прочим, с моими нервами все в полном порядке. Я вообще девушка сильная, так что не надо на мне эксперименты ставить. Относительно экспериментов, кстати, мы тоже не договаривались». «Ого! Как вы отвечаете, однако? Вы такая смелая и решительная, да? Не боитесь, что я обижусь?» «Нет, это вам надо бояться, Дина», — вмиг успокоившись, сказала Лина. «А мне бояться нечего, я свободна». «Да? А, по-моему, тот, кто до такой степени нуждается в деньгах, уже не свободен». «У каждого своя оценка свободы, Дина. Не будем об этом спорить. И вообще, я очень устала, помолчим лучше». Так и ехали дальше в неуютном молчании. Откуда ему было взяться, уютному-то? И чего Дина хотела, интересно? Чтобы Лина в жалобы на свою бедную и разнесчастную жизнь кинулась? Да не дождется. Жизнь как жизнь, вполне сносная. Кстати, надо ее попросить, чтобы прямо под матушкиными окнами не останавливалась, не наносила травму старушке. Если уж так стремится себя от общения оградить. Вид у Станиславы Васильевны, когда Лина к ней вошла, был совершенно загадочный. Интересно, к чему бы это? Ах, да, понятно. Вон, на кухонном столе шкатулка стоит. Сегодня, стало быть, драгоценностями похваляться будем. Что ж, вполне даже безобидное занятие, как детский стишок, а у нас водопровод вот. «Что я сейчас вам покажу, Линочка, даже и представить себе не можете. Вы, наверное, такой прелести и не видели никогда». «Да, Станислава Васильевна», изобразив заинтересованность, проговорила Лина. «Покажите, конечно». «Вот, посмотрите, это мне Диночка на мое 70-летие подарила». Маленькая коробочка, трепет пальцев, любовное поглаживание по синему бархату, тихий вдох, на выдохе торжественное распахивание крышки. Взгляд острый и торжествующий. «Ну, точно, как у похваляющегося ребенка. Вот, смотрите, что у меня есть». «Прелесть, правда? Вам нравится, Линочка?» И затаилась в ожидании эмоций. Даже в груди что-то пропищало сипло и тоненько. Ну как тут не выдать порцию восторга, не порадовать бедную старушку? «Да, Станислава Васильевна, очень красивое колечко. У вашей Дины хороший вкус». «Колечко? Да вы что говорите, Лина? Это же подвеска, а не колечко. Неужели вы даже не удосужились разглядеть?» «Ой, простите. Простите, Станислава Васильевна», — принялась оправдываться Лина. «Я целый день за компьютером, глаза к вечеру ничего толком не видят». «Но вы хоть разглядели, какой здесь камень? Это же бриллиант. Видите, как сверкает?» «Да, очень красивый». «Ну что вы заладили? Красивый, красивый. Он же не просто красивый. Он самый настоящий, чистой воды. У вас когда-нибудь было что-либо подобное, Линочка?» «Нет, Станислава Васильевна, не было». «А вот у меня тут еще и колечко есть, и серьги, тоже с бриллиантами. Но я, пожалуй, не буду вам их показывать, раз вы так. А, впрочем, чего я еще ожидала? К сожалению, у вас другой менталитет. Вы в этом ничего не понимаете». «Да, Станислава Васильевна, не понимаю». «Да у вас вообще уровень другой». «Другой, Станислава Васильевна. Вы чай будете? Я купила очень хороший зеленый чай». «Экая вы, Лина, неженственная. Я с вами о таких вещах говорю, а вы чай, чай. Даже обидно, право слово, очень, очень обидно». «Да чем же я вас обидела, Станислава Васильевна?» «Не знаю. Я почему-то решила, что вам все это на себя примерить захочется, в зеркало посмотреть». «Нет, не хочется. А зачем?» «Ох, какая же вы! Ну вот представьте себе. Закройте глаза и хотя бы на одну секундочку представьте. Вот выходите вы из своего дома, а в ушах у вас серьги, на пальце кольцо, на груди подвеска, и все это с большими бриллиантами. Представили?» «Ну, допустим. И куда я во всем этом направляюсь?» «Не знаю. Куда вы всегда ходите?» «На работу, например». «Ну, представьте, что вы идете во всем этом на работу». Старушка явно входила в азарт. «Идете, и на вас все смотрят. Что вы при этом чувствуете, Лина?» «Да вроде неловкость какой-то, Станислава Васильевна. Я ж на работу в автобусе езжу. И как я буду в толпе толкаться, вся бриллиантовая?» «Ну, а если представить, что вы не в автобусе едете, а, например, в шикарной машине, что вы тогда будете чувствовать?» «Не знаю. А что такое особенное я должна чувствовать, по-вашему?» «Как что? Во-первых, особенность своего положения, отличного от других. Оторванность от толпы, высшего рода отстраненность. А, да. И еще этот, как его, запамятовала, флёр избранности, вот». «Да, если хотите. Именно бриллианты все это могут вам дать». «Как знаки отличия, что ли? Как ордена и медали?» «Ну, зачем сравнивать?» — сморщила лицо бриллиантовая старушка. «Орденами и медалями в мою бытность награждали женщин в черных промасленных робах и оранжевых жилетках. Теперь другие времена, Лина. Но не к этому я сейчас пытаюсь привести вашу мысль. Что вы еще почувствуете, если будете сидеть в шикарной машине, вся в бриллиантах?» «Ой, не знаю я, Станислава Васильевна», — с трудом сдерживая раздражение, проговорила Лина. «Больше ничего в голову не приходит. И что я еще должна чувствовать?» «А я вам скажу, Лина. Это чувство называется неосознанное презрение ко всем остальным, кто этого не имеет. Я повторяю, неосознанное. И не верьте тому, кто будет утверждать, что это не так. Презрение появляется исподволь. Оно неистребимо, оно сразу входит в состав крови. Оно требует, чтобы его постоянно подкармливали, в конце концов. Женщина, которая начинает носить бриллианты, становится неузнаваемой». «Но я не поняла. Тут Лине стало даже интересно. А разве это хорошо, Станислава Васильевна?» «Ну, я думаю, это лучше, чем пропадать в толпе сыновей и дочерей тех женщин, тех из моей бытности, которые в черных промасленных робах и оранжевых жилетках получали ордена». «Простите за вопрос, Станислава Васильевна, а вы сами не из тех случайно?» «Да, я из тех, вернее, почти из тех. И потому я так остро сейчас чувствую избранность моей дочери, и, стало быть, свою тоже». «Что ж, понятно». «Вряд ли вам что-то до конца понятно, бедная моя Лина. Вот Диночка, например, прекрасно меня понимает, а вы... Нет, вам меня не понять. Знаете, мне очень скучно с вами, Лина. Слишком уж вы одноклеточная, как инфузория туфелька. Идите уже домой, хватит на сегодня». «Во как! Надо же! Второй вечер подряд старушка Лину домой прогоняет. Как бы потом претензию от Дины не получить за укороченные оплаченные часы. А впрочем, это уже не ее проблема. Не будет же она силой свое туфельки на общение навязывать. Домой так домой, и слава богу». Выйдя из подъезда, Лина повела плечами, стряхивая из себя Станиславины ярлыки, то есть непонятливую, простую, неженственную, одноклеточную. Ах да, еще про инфузорию туфельку не забыть. Вот же противная старуха. Есть у нее в голосе мерзкий посыл, так и тянет всерьез обидеться. Да только фигу ей. Пусть родная дочка на нее за свое исковерканное детство обижается, а Лине зачем? Встряхнулась и пошла себе на остановку. Вон и маршрутка как раз подскочила. Через 40 минут дома будет, а Павел Сергеевич Жук так и не позвонил. Всю дорогу эта мысль в голове стучала: «Не позвонил, не позвонил». Поглядела в окно, вот на том самом месте его в прошлый раз водитель маршрутки и подобрал. а на тех сиденьях чуть впереди они с ним сидели тогда, о 20 рублях спорили. Даже, казалось, запах его распрекрасного одеколона в маршрутке остался, хотя и не факт, что это та самая маршрутка и есть. Но почему он не позвонил? А может, самой позвонить? Телефон-то в списке вызовов остался? Нет, ни за что. Так вместе с грустными мыслями Лина и ступила на порог квартиры, открыв дверь своим ключом, и обомлела. Во-первых, от запаха. В прихожей явно присутствовал запах одеколона Павла Жука. Сначала показалось обман, просто мыслями грустными навеяло, а потом она услышала его голос, вернее, два голоса, его и Женькин, смеющиеся взахлёб. Прошла по коридору на цыпочках, заглянула на кухню. «О, а вот и мама пришла, Павел Сергеевич!» Обернувшись к ней, звонко протараторила Женька. «Ой, мам, Павел Сергеевич такой вкусный торт принес, сидим вот, чай пьем, да тебя ждем. Давай присоединяйся». Ты, Павел Сергеевич, как меня нашел? Я вроде номер квартиры тебе не называла». «Ну, это не так уж и трудно было сделать», — тут же подскочил к ней Павел. «В этом подъезде Лину Смородину всякий знает. Чего ты встала в дверях, как неродная? Давай, присоединяйся». Пока Женька суетилась по кухне, наливая чай и плюхая на блюдце огромный кусок торта, Лина все сидела, смотрела на него, не отрываясь. Потом почувствовала, как сами собой растягиваются в улыбке губы. Неосознанно. Исподволь. И неистребимо, как давеча красиво выразилась Станислава Васильевна. Надо было что-то говорить, наверное. Тоже что-нибудь неосознанное и неистребимое. Да только ничего такого на ум не приходило. «Мам, а Павел Сергеевич сейчас просил у меня твои руки, представляешь?» На одном дыхании проговорила Женька. Встав за его спиной, Женя вдруг выпучила глаза и быстро выставила вперед два больших пальца, что, вероятно, должно было означать «Во, мужик!». «И что ты ему ответила, Жень?» Вопрос прозвучал на удивление легко, даже и неприлично как-то. Почти риторически и немного кокетливо. «Ой, да что тут отвечать? Дала свое согласие. И благословила, еще и тебя расхвалила, как могла. Рассказала о тебе всю правду, какая ты у меня добрая, умная и красивая. А Павел Сергеевич сказал, что завтра он плату за мое обучение за 2 года вперед перечислит». «Женя, да ты что? Да как тебе не стыдно?» Испуганно всполошилась Лина, махнув в сторону Женьки ладонью и нечаянно заехав пальцами в кусок торта. Ойкнув, тут же потащила их в рот облизывать. Потом снова ойкнула, глянула на Павла в полном смятении и прикусила губу от неловкости. «Не понял. А почему ей должно быть стыдно?» Схватив Лину за кисть руки, потянулся он губами к испачканным в розовом креме пальцам. «Вот если бы я не стал платить за ее обучение, тогда, может, и было бы стыдно, а так вполне даже нормально. Хороший крем, вкусно как». «Но я прямо даже не знаю», — пролепетала Лина растерянно и сглотнула, чувствуя, как от прикосновения его языка пошла от пальцев к сердцу нервная дрожь. «Как-то это все слишком быстро». «А, ну да, я и забыл, что ты 4 дня для раздумий просила. А может, ну их к лешему, эти раздумья, а, Лин? Тем более Женька уже благословение свое дала. Чего она теперь будет с этим благословением носиться, как дурище с писаной торбой? Давай я тебя прямо сегодня заберу». «Куда заберешь? «Домой, куда же еще? Я надеюсь, мы в моем доме жить станем. У вас тут тесновато будет, пожалуй». «Но как же сегодня? Мне ж завтра с утра на работу надо». «Вот мы завтра с утра с тобой и решим, куда и кому надо. А до утра еще много времени, Лин. Поехали, а?» «Но, Павел, щеки Лины запылали, я не могу так». «Мам, да поезжай, чего ты?» Встряла в этот странный разговор Женька, глядя на нее чуть снисходительно. Так глядят умудренные опытом подруги на глупых, младших, боязливых и неопытных. Тихо вздохнув и сложив худые руки калачиком, добавила: «Никуда твоя работа не денется, мам. Чего ты как маленькая?» «Жень, но как же я? Надо хоть вещи какие собрать, что ли?» «Потом соберешь», — заторопил Лину Павел. «Вставай, поехали. Там Коля в машине уже засиделся, наверное. Тебе его не жалко, да? Ему тоже домой хочется. К жене под бок, а мы тут сидим, чаи распиваем. Поехали». Странно. Но Лина и впрямь встала и послушно пошла за Павлом в прихожую. будто страшно устыдилась Колиного долгого ожидания. Машинально сунула ноги в туфли, взяла сумку, глянула на себя в зеркало. Лицо было совершенно обалдевшим, то есть удивленным, возмущенным и счастливо-радостным. Разве можно вместить на одно лицо сразу столько эмоций? Наверное, можно, если случай особенный. А значит, у нее такое и есть, но просто ужас, какой особенный случай на ее голову. И что-то с ней дальше будет.